«А как же я, Ева?» — спросил Алан. «Вы хотите на всю ночь оставить меня одного на пляже? Вы же видите, что я пьян, как и Жозе. Мы оба наклюкались. Разве она не признала, что нам было хорошо?» Он лежал на песке и смотрел на них, ухмыляясь. Жозе на мгновение отпустила руку Брандона, потом решительно на нее оперлась. «Если тебя двух рюмок повело, то я тут ни при чем. Я трезва, как стеклышко, и хочу есть. Я пошла с Брандоном ужинать». Она повернулась к нему спиной, забыв о Еве. Впервые за последний год ей пришла в голову мысль о том, что кроме Алана на земле есть другие мужчины. «Он бывает просто невыносим», — прошептала она так, что ее нельзя было не услышать. «Всегда все портит». «Вам надо уйти от него», — сказал Брандон. «Он без меня совсем опустится. То есть, я хочу сказать, он уже опустился. Пожалуй. Но он очень мил, не так ли?» Она хотела возразить, но, поведя плечами, произнесла: «Наверное, вы правы». Они, не торопясь, направились к ресторану. Жозе продолжал опираться на руку Брандона. Это прикосновение невыносимо. До судорог сковывало его движение, и он даже подумывал, не освободить ли ему свою руку. «Мне не нравится, что вы пьете», — сказал он слишком громко и чересчур властно. Поняв это, он смутился. Жозе подняла голову. «Матери Алана тоже не нравится, когда он пьет, как, впрочем, и мне. Но вам-то что до этого?» Он высвободил руку с покорным облегчением. В кои веки ему представилась возможность наедине перекинуться с ней словом, а он умудрился ее оскорбить. «Да, конечно, меня это не касается». Она посмотрела на него. Он шел, слегка размахивая руками. У него было лицо честного, надежного человека. Когда-то она думала, что выходит замуж именно за такого мужчину. «Вы правы, Брандон. Простите меня. Но вы, американцы, все помешаны на здоровье. А в Европе не так. Я, например, живу с Аланом, но я не могу сказать себе: надо от него избавиться, будто речь идет не о муже, а об аппендиците. И все же вам придется это сделать, Жозе. И если я когда-нибудь понадоблюсь, я знаю. Спасибо. Вы с Евой очень добры. Не только мы с Евой, но и я один». Он покраснел, как рак. Жозе ничего не ответила. А ведь в Париже она любила поиздеваться над мужчинами. «Я постарела», — подумала она. В ресторане почти не было свободных мест. Далеко позади едва виднелись Алан и Ева, которые медленно шли за ними. И вот они снова у себя дома. В их жилище было три длинные комнаты, облицованные светлым бамбуком и украшенные африканскими масками, соломенными поделками и рыболовными гарпунами. Короче, всем тем, что мать Алана считала экзотикой. Хотя Алан очень долго жил здесь в одиночестве, а в доме не было его личных вещей. Книги и пластинки они привезли из Нью-Йорка. Никогда прежде Жозе не встречала людей, которых так мало интересовало прошлое. Он смотрел на все лишь ее глазами, причем так очевидно и откровенно, что порой ей хотелось рассмеяться. Нарочитость их отношений заходила так далеко и так безнадежно, он терял свое лицо, что у нее голова шла кругом. Ей казалось, что она смотрит плохую пьесу или фильм с неуемными режиссерскими претензиями. Но режиссером этой пьесы, этого фильма, был никто иной, как ее муж. И она не могла не страдать вместе с ним, предвкушая неизбежный провал. Он ходил взад-вперед по комнате. Все окна были открыты, и их лица овевал теплый флоридский бриз, в котором смешались легкие запахи моря, бензина и нежелающего спадать зноя. Она смотрела, как он вышагивает, и думала, что никогда прежде так остро не ощущала свою непричастность к окружающей обстановке и даже к чьей-то жизни. Никогда она не чувствовала себя такой уязвимой, будто вся она была обнаженным нервом. «Брандон в тебя влюблен», — наконец произнес он. Она улыбнулась. Они подмечали все одновременно. Еще два дня назад она бы посмеялась над его словами и объяснила их манией ревнивца. Двумя днями позже она посчитала бы его безнадежным слепцом, но коль скоро они в одно и то же время пришли к этому выводу, она понимала, что не может все обратить в шутку, как поступила бы с любым другим мужчиной. «Но какие у Брандона могут быть шансы?» — задумчиво произнесла она. «Алан остановился, облокотившись на подоконник. «Никаких», — заключила она. «Ну почему?» — возразил он. «Красивый, солидный, надежный мужчина. Это, пожалуй, единственный в Ки-Ларго человек, который мог бы составить мне конкуренцию. Его жена умна и умеет себя вести. Он вполне способен отправить меня в нокаут за нанесенное тебе оскорбление. Это истинный джентльмен. Я так и слышу, как он говорит: «Простите, сэр, но есть такие вещи, которые терпеть нельзя, а леди Жозе выше всяких подозрений» и так далее. Он рассмеялся. «Что ты молчишь? Считаешь, что такого быть не может?» «Напротив. Я не вижу в этом ничего невозможного». «Ты переспать с ним могла бы?» «Могла бы. Но это мне вовсе не улыбается». «Ничего, еще захочется». Он отошел от окна, и в который раз она отметила его склонность к театральности. Он всегда принимал красивую позу, чтобы произнести реплику. Потом снова начинал передвигаться по сцене. Казалось, каждое слово он старается подчеркнуть определенным жестом. Жозе лежала на обитом парусиной диване, заложив руки за голову и прикрыв глаза. Ей хотелось спать. Она спрашивала себя, как долго сможет выносить такую жизнь. Тем не менее, в глубине души все происходящее ее забавляло. Ведь сегодня она впервые твердо сказала себе: «Пора со всем этим кончать». «Как бы Брандон по тебе не вздыхал, ты не должна делать вид, что ничего особенного не происходит», — продолжал Алан. «Нечего сказать. Элегантно ты его подхватила на пляже, оставив со мной бедную Еву. Ты видела, как понуро она смотрела вам вслед?» «Я об этом не подумала. Ты полагаешь...» Она хотела сказать: «Ты полагаешь, это ее задело», но не договорила. И так было ясно, что он ответит «да». Он не упускал случая вызвать у нее угрызение совести. Она не сдержалась. «Я не причинила ей боли. Ева мне доверяет, как и Брандон. Они не догадываются, что я, как рабыня, должна проводить время, лежа на спине в покорном ожидании мужчины. Они-то нормальные люди». «Ты хочешь сказать, что я таковым не являюсь? Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю, и ты гордишься собой, не так ли? Не устаешь лелеять свои причуды? Для тебя было бы трагедией спуститься на землю и вести себя, как подобает мужу. Боже мой!» — подумала она. «Я читаю мораль точь-в-точь, как авторы нравоучительных газетных статей. И это я с моим презрением к здравому смыслу поучаю его, словно отец семейства, я становлюсь настоящей занудой. А он и рад. Он и в самом деле подошел к ней, улыбаясь. Помнишь, Жозе, однажды ты мне сказала, людей надо принимать такими, какие они есть. Я никогда никого не хотела изменить. Никто не имеет права судить других. Разве не помнишь? Он улегся у ее ног и говорил тихо, так тихо, что непонятно было, читает ли он молитву, от которой зависит его счастье, или хочет смутить ее. У нее перехватило дыхание. Да, именно эти слова она произнесла как-то зимой в Нью-Йорке. Они вышли на улицу после долгой беседы с матерью Алана. Жозе переполняла жалость, нежность и добродетель. Они гуляли по парку, и Алан казался таким потерянным, таким доверчивым. «Да», — сказала она, — «я это говорила. Я так думала и продолжаю думать». «Алан», — произнесла она чуть тише, — «ты меня не щадишь. Ты хочешь сказать, что я жесток?» «Да». Она закрыла глаза. Он добился своего. Заставил ее признаться, что причинил ей боль. К этому он и стремился — задеть ее заживое. Любым способом уколоть. Он поднял руки, опустил, лег рядом, прижался головой к ее плечу. С мольбой в голосе он шептал ее имя, ласкал ее. Ему очень хотелось, чтобы она заплакала, но она сдержала слезы. Тогда он овладел полуодетой Жозе, но взаимное удовольствие вызвало у него нечто похожее на обиду. Чуть позже он раздел ее и уже спящую перенес в спальню. Заснул он, судорожно сжав ее руку в своей. Когда она проснулась на следующее утро, Алан лежал поперек кровати. Он так и не успел раздеться. «Так странно. Он спит?» Раскрытая ладонь застыла на простыне. Шея судорожно изогнута, колени поджаты к груди. Как же называется эта поза? Та-та-та, поза зародыша в материнской утробе. Неужели Алан жалеет, что расстался со своей невыносимой матерью? Ну и ну. Значит, старик Фрейд был прав? Она засмеялась и потянулась к графину с водой. «Ненавижу безвкусную стерилизованную воду. Ненавижу это закрытое окно и климатизированный воздух. Ненавижу бамбук и двухдолларовые африканские побрякушки. Ненавижу путешествия и тропическую природу. Может, и этого незнакомца, что спит поперек кровати, я тоже ненавижу». Он красив. У него безукоризненная фигура. Тело худощавого юноши. Его кожа нежна. К ней приятно прикасаться губами. Нет, я не испытываю ненависти к этому молодому человеку. Стоит мне пошевелить головой, незнакомец начнет постановать. Он пробуждается от одного моего поцелуя. Он стонет сейчас не от того, что ему тяжело оторваться от сна, а потому что ему приятно. Ноги его вытянулись. Он покинул свою мать, возвратился к любовнице. «Ты — мать моих воспоминаний, любовница любви». Чьи это слова? Верлена? Бодлера? Нет, сейчас мне не вспомнить. Он обхватил ладонями мой затылок. затылок, заставил перевернуться на спину и притянул к себе. Он произносит мое имя. Меня и вправду зовут Жозе, а его Алан. Ведь это обязательно что-то должно означать. Алан. Нет, ничто не может возвратиться на круги своя. Нет, я не смогу произносить другое имя.